но побегает день с подругами, и хоть все начинай сначала. Тогда-то и внушил бог Пестемеи, что дочь надо принести в жертву. И Пестемея с еще большим упорством принялась увещевать ее принять сладостный венец Божий. И по всему, видать, одурманила бы дочери голову, заставила бы почти помутившуюся разумом Варвару лечь на лавку святое ложе бессмертия, не сдерживая он Устин Пестемею. Обо всем этом Устин вспомнил, лежа на кровати, слушая, как шепчет молитвы и шелестит страницами Пестемея. Он думал об этом, чтобы не думать о другом, о том, что произошло сегодня, когда отвозил редактора и возвращался обратно. Он думал, чтобы заглушить в своих ушах слова Захара Большакова, сказанные им прошедшим летом, когда начинались дожди. А те, которые сумели уволочь переломанные ноги, забились в самые темные и узкие щели и уж не осмелились оттуда выползти. Большинство из них подохло там без воздуха от тесноты до собственной обиды. А может, кто и по сей день жив, живет, как сверчок, да исходит гнилым скрипом высохший кулачок. Чтобы заглушить, наконец, зловещее предупреждение Илюшки Юргина, кладка через речку качается-качается, да придет время переломиться. И еще, ниточку от клубочка, если потеряли где, хоть в гражданскую войну, хоть в эту, да если она в руки кому попалась, глуп Илья, да нет-нет, и врежет в самую точку. Глуп и беспечен, сказал и забыл. А он, Устин Морозов, помнит слово в слово, хотя сказано это было давно. Стучит помимо воли в голове его голос. Наконец, вчерашние слова Большакова. С Устина теперь глаз не спустим. Он, Устин, только эти слова расслышал. Много бы он дал, чтобы послушать весь их разговор. О чем говорили? Почему теперь не спустим? Что они знают о нем? Но мало всего этого. Теперь еще сегодняшняя история со Смирновым. Как же он, Устин, не сдержался, не справился с собой. И Морозов наяву почти видел попавшегося в крепкий капкан волка. Зверь царапал свободными лапами землю, ломал кости и выл страшно обреченно. Этот крик разрезал его надвое, натрое, на 10 частей, на 100. Чтобы избавиться от всего этого, Устин сжимал до ломоты зубы, прятал голову под подушку и с болью пересиливал себя, вызывая в памяти видение далеких-далеких лет, когда звался он еще своим настоящим именем — Константином Жуковым. Горящие огнем заволжские степи, дым над рекой, черным густым дымом уплыл в небо стоявший на самом волжском берегу большой, просторный, на каменном фундаменте двухэтажный дом, в котором вырос он, Костя Жуков. Уплыли амбары и завозни. Все это их собственные батрачишки облили керосином и подожгли. «Ишь, как настоящие бари отстроились тут!» — орала деревенская голодьба, разоряя амбары с хлебом. «Дорожки песком посыпали, цветочков насадили, купальное место обстроили, а с нас все жилы вытянули, мироеды проклятые. Не переживу!» «Господи, не переживу!» — кричала мать, трясясь своим мягким тучным телом. «Костя, отец! Где он, отец-то?» Когда начали громить усадьбу, отец за дами по зареченским кустам скрылся на всякий случай из деревни, но вскоре появился. «Ничего», — глухо сказал он, — «флегелек уцелел, это хорошо». Перекатилась волна. Многое унесла, да кое-что осталось. Я глядел, один амбар с пшеницей не тронут. За остальное отомстим, придет время. Время пришло через несколько месяцев. Отец собрал в деревне отряд из зажиточных мужиков. расправился с теми, кто сжег усадьбу.